Известие о страшном бедствии не тронуло Петра. Мыслями он далеко от старой столицы. Рухляди в теремах не придавал значения. Кремль давно хотел переделать по новому образцу. В конце концов, несмотря на все утраты, пожар пришелся только на руку. Ни тебе споров с советчиками, ни тебе обсуждений со староверами. По первому царскому указу следовало подготовить на пепелище место для комедийной хоромины. Выписанные из Европы актеры со дня на день могли приехать в Россию. Сказалось ли тайное сопротивление московских дьяков, в чем подозревал их ведавший строительством Головин? Действительно ли не хватало времени на разборку пожарища? Но хоромина выросла у Кремлевской стены со стороны Красной площади. Зато задуманный Петром арсенал или Цейгоус занимает весь выходящий на Неглинную угол Кремля. Бесполезно и опасно приводить какие бы то ни было доводы для задержек строительства. Петр думает о хранилище, оружии, амуниции и одновременно о музее славы русского войска, где могли бы храниться военные трофеи. Пусть Северная война еще не приносит побед, он не сомневается, победы будут, много побед. Но с первыми успехами у берегов Балтики проходит и интерес к московской стройке. Архитекторы и строители нужны для новой столицы, которой предстоит встать на берегах Невы. Сначала в Петербург переводятся все казенные мастера. В 1714 году следует царский указ запретить в старой столице и по всей стране каменное строительство, чтобы не отвлекать каменщиков от единственного важного с точки зрения царя дела. Принимая в свое время подобные же меры, Борис Годунов грозил мастерам и их семьям за непослушание тюрьмой и батагами. Петр не собирается наказывать за нарушение запрета. Достаточно, если нарушитель возведет точно такое же по размерам и стоимости сооружение в новой столице. Налог столь ощутимый, что ослушников попросту не оказывается. Нет, исключения, конечно же, были. Но все наперечет, все с ведома и разрешения самого Петра. Не станет ограничивать он именитых людей Строгановых в их тщеславном желании возвести на московском дворе собственный каменный храм. Щедро и безотказно поддерживал деньгами все петровские замыслы глава семьи. Другое дело, что умел получить свое монополиями, да ничего на первых порах не стоившими царю привилегиями. Нельзя было не разрешить достроить церковь Казанской Божьей Матери в Воскресенском монастыре Кремля, ведь хоронили здесь все женщины царской семьи, а среди них и нежно любимые сыном Наталья Кирилловна. А разве не хотелось увидеть завершенный начатый в 1705 году в честь собственных соименных святых, да еще, как утверждает легенда, и по собственному чертежу, церковь Петра и Павла на Новой Басманной? По другим соображениям не прекращались работы в церкви Благовещения на Тверской. Впрочем, велись они так медленно, что подошли к концу лишь во времена Анны и Иоанны. Иных исключений относительно царского запрета в городе не было. Не стало Петра, но никто не подумал отменять запрета. Едва замеченным промелькнуло царствование Екатерины I. Переехал и обосновался в Москве под предлогом предстоящего коронования на царство сын царевича Алексея Петр II. И только при нем 31 января 1728 года последовало милостивое разрешение. Впредь с сего указа в Москве всякое каменное строение, как в Кремле, в Китае, так и в Белом и в земляном городах, кто как похочет, делать позволить. Царевичев сын мечтал остаться в старой столице навсегда. Но предусмотрительные придворные не торопились использовать появившуюся возможность и обзаводиться московским хозяйством. Неопределенным представлялось после падения Меншикова самоуправление мальчишки императора. Мало симпатий вызывали его новые фавориты долгорукие. Люди многопытные предпочитали выжидать, и ожидание оказалось куда каким недолгим. В январе 1730 года Петра II уже нет в живых. В первых числах февраля в Москву торжественно въезжает очередная императрица Анна Иоанна. Она тоже будет колебаться с выбором столицы. Тоже задержится в Москве не на один год. И все же придворные предпочтут строительству приобретения старых московских дворов.